Глава 19. Пост говельщицы. Прощённое воскресенье было особенным из ряда вон выходящим днем институтской жизни. С самого утра девочки встали в каком-то торжественном настроении духа. «Завтра начало поста и говенья. Сегодня надо просить у всех прощения», — говорили они, одеваясь и причесываясь без обычного шума. В приеме те, к которым приходили родные, целовали как-то продолжительные нежно сестер, матерей, отцов и братьев. После обеда ходили просить прощения к старшим и соседям шестым, с которыми вели непримиримую войну, алые и белые розы, как смеясь уверяли насмешницы пятые, принявшиеся уже за изучение истории. Гостинцы, принесенные в этот день в прием, разделили на два разряда – на скоромные и постные, причем скоромные запихивались за обе щеки, а постные откладывались на завтра. «Как ты думаешь, тянушки постные?» — кричала наивная Надя Федорова через весь класс Бельской. «Ну, конечно, глупые скоромные, ведь они же из сливок». «Так это белые, а я про красные спрашиваю». «Да ведь они тоже на сливках». «Неправда, из земляники». «Фу, какая ты душка-дура!» — не утерпела Бельская. «Медамочки, это она в прощённое это воскресенье так ругается!» — ужаснулась Маня Иванова, подоспевшая к спорившим, и прибавила нежным голосом, умильно поглядывая на тянушки. «Дай попробовать, Надюша, и я мигом узнаю, скоромные они или постные». На другое утро мы были разбужены мерными ударами колокола из ближайшей церкви, где оканчивалась, по всем вероятиям, ранняя обедня. В столовой пахло каким-то еле уловимым запахом. «Это от трески», — нюхая вздернутым носиком, заявила опытная в этом деле Иванова. Выходя из столовой, мы задержались у меню, повешенного на стенке у входной двери, и успели прочесть «винегрет и чай с сушками». «Вот так еда!» — разочарованно потянула Маня. «Кто хочет мою порцию винегрета за пучок сушек?» «Стыдись! Ты говеешь!» — покачала головой серьезно Додо. «Я мытарь, а не фарисей, который делает все напоказ», — съязвила Иванова. «Не ссорьтесь, медамочки», — остановила их краснушка, пригладившая особенно старательно свои огненно-красные вихры. В классе нам раздали книжки божественного содержания. Тут было житие святой великомученицы Варвары, преподобного Николая Чудотворца, Андрея Столпника и Алексея Человека Божия, веры, надежды, любови и матери их Софьи. Мы затихли за чтением. Когда Нина читала мне ровным и звонким голоском о том, как колесовали нежное тело Варвары, в то время как праведница распевала хвалебные псалмы своему Создателю, у меня невольно вырвалось. «Боже мой, как страшно, Ниночка!» «Страшно?» — недоумевая проговорила она, отрываясь на минуту от чтения. «О, как бы я хотела пострадать за него!» В 10 часов нас повели в церковь, слушать часы и обедню. Уроков не полагалось целую неделю, но никому и в голову не приходило шалить или дурачиться. Все мы были проникнуты сознанием совершающегося в нас таинства. После завтрака Леночка Корсак пришла к нам с тяжелой книгой Ветхого и Нового Завета и читала нам до самого обеда. Обед наш состоял в этот день из жидких щей со снетками, рыбьих котлет с грибным соусом и оладий с патокой. За обедом сидели мы необычайно тихо, говорили в полголоса. Всенощная произвела на меня глубокое впечатление. Темные траурные ризы священнослужителей, тихо мерцающие свечи и протяжно-заунывное великопостное пение — все это не могло не запечатлеться в чуткой, болезненно восприимчивой душе. Наступила пятница, день исповеди младших. С утра нас охватило волнение. Мы бегали друг к другу, прося прощения в невольно или умышленно нанесенных обидах. «Прости меня, Надя. Я назвала тебя в субботу жадиной за то, что ты не уступила мне крылышко тетерьки». «Бог простит», — отвечала умилённая Надя, и девочки крепко целовались. «Что мне делать? Ведь я назвала твою Ирочку белобрысой шведкой», — чистосердечно смущенная покаялась я Нине. Та готова была вспыхнуть, как спичка, но, вспомнив о сегодняшнем дне, сдержалась и проговорила сдержанно. «Надо извиниться». Едва услышав мнение Нины, я помчалась на старшую половину и, увидя гулявшую по коридору Трахтенберг в обществе одной из старших институток, смело подошла к ней со словами. «Простите, мадемуазель, Я бранила вас за глаза». «За что же?» — улыбнулась она. «Я не сделала тебе ничего дурного». «Да, не сделали. А разве не отнимали у меня Нину? И разве не мучили ее своей холодностью? Готова было сорваться с моего языка, но я вовремя опомнилась и молча приложилась губами к бледной щеке молодой девушки». «Вперед не греши!» — крикнула мне вслед спутница Иры, но ее насмешка мало тронула меня. Я была вся под впечатлением совершенного мною хорошего поступка и охотно простила бы даже крупное зло. Нас повели просить прощения у начальницы, инспектрисы, инспектора и дежурной дамы. Еленина прочла нам подобающую проповедь, причем все наши маленькие шалости выставила чуть ли не преступлениями, которые мы должны были замаливать перед Господом. Начальница на наше «простите, мамам» просто и кротко ответила: «Бог вас простит, дети». Инспектор добродушно закивал головою, не давая нам вымолвить слова. Зато пугач на наше тихое, еле слышное от сознания полной нашей виновности перед нею «простите» возвела глаза к небу со словами: «Вы очень виноваты передо мною, мадам, но если сам Господь Иисус Христос простит вам, могу ли не сделать этого я, несчастная грешница?» И опять глаза, полные слез, поднялись в потолок. Экая комедиантка вырвалась у Бельской, когда мы, смущенные неприятной сценой, вышли из ее комнаты. «Белка, как ты можешь так говорить? Ведь ты говеешь», — сказала, толкнув ее под руку, Краснушка. «Медам, идите исповедоваться», — звонко крикнула нам попавшаяся по дороге институтка. «Наши все уже готовы».